Часть пятая. Художник. 5-1. Август осенью. Существует удивительная закономерность. В центре переворотов и прочих политических катаклизмов чаще всего оказывается культурная элита, как будто не имеющая к политике никакого отношения. В данном случае речь идет о людях гуманной творческой профессии. Главным действующим лицом Инсбрукской трагедии оказался не парламентарий доктор Эрлер, не генерал Шварценау, бургомистр Грайль или командир корпуса эрцгерцог Ойген, а художник Август Пеции. Пеции был уроженцем Инсбрука. Его назвали Августом, но в отличие от своего отца, тоже Августа, родиться он немного опоздал и появился на свет 8 сентября 1875 года. Возможно, его имя было какой-то ошибкой судьбы, но младший Август любил изображать на картинах осень, полную ярких красок и смелых образов. Отец Август старший был достаточно известен в Австро-Венгрии. Он писал портреты и в качестве особого поощрения получал заказы на роспись и реставрацию храмов. Храмовая живопись была наградой за парадные портреты вельмож, строгие и похожие на отретушированные фотографии. Когда Августа-младшего впоследствии называли академическим художником, то подразумевали не его живописный стиль, а его образовательный и профессиональный статус. Академистом и художником старой школы был его отец. Устроенным, но творчески несчастливым. Его как будто со всех сторон подстерегал холод. Старший Пеции ненавидел сквозняки и закрывал окна, но все равно не мог избавиться от этого холода, даже не подозревая, что он у него внутри. Детство Августа-младшего, первого сына известного портретиста, казалось вполне обычным и даже безоблачным. Инсбрук, альпийские склоны, любящая мама со своими булочками, блинчиками и штруделями. «Густль, где ты бегаешь? К столу. Только загляни в мастерскую, папочку позови». И отец, пропадающий по целым дням в своем ателье. Он не любил это сельское слово «мастерская». Всегда морщился и поправлял мать. «Ателье! Я же просил!» Август иногда забывал, зачем его послали в ателье. Он приходил и молча смотрел, как работает отец. Пеции стоял с кистью и смотрел на холст. А его сыну казалось, что отец погружен в философское осмысление будущего великого полотна. Не мог же он знать, что в этот самый момент его отец ощущает спиной этот внимательный оценивающий взгляд, и у него между лопатками опять появляется неприятный холодок, мешающий работать. Как же надоел! Играл бы, как все мальчишки, на улице или в городском саду, лазил бы за птичьими гнездами. Когда же он уйдет? Младший Август не был тихоней и домоседом. Были у него и друзья среди местных мальчишек. Был младший брат. Но ничто не могло сравниться с тем миром, в который он погружался, когда начинал рисовать. Он многое успевал в юные годы и всегда торопился забросить уличные занятия ради своих красок. Наверное, Август воспринял бы творческую манеру отца и стал бы таким же художником старой школы. Но почему-то стоило ему пристроиться в уголке мастерской со своим маленьким мольбертом, как Пеции-старший начинал нервничать. Он то и дело косился в его сторону, а потом ронял тюбики и кисти и, наконец, подходил, критически, с прищуром, вглядывался в то, что изображал его сын, и его губы кривились в брезгливой усмешке. Уж лучше бы он, как этот повеса Артур, декламировал стихи и задирал девчонок. Артур, младший, почти весь год проводил в гимназии и хотел стать актером. То, что делал старший сын Пеции, было ново и необычно. совершенно не походила на привычную манеру Августа-старшего и его современников. Это злило его. Поэтому он и торопился высмеять все эти картинки, эти воздушные замки, великанов на скале, дремлющего в лощине единорога, но особенно Бассарид. Изящная чернокудрая Эгла, танцующая в гепардовой шкуре со змеей на шее, светловолосая Селена, пьющая кровь из шеи быка, мускулистая Окифоя, копьем высекающая из горы молоко. Откуда? Что это? Почему этот мальчик рисует не сцены исторических битв тирольцев с французами, не розочки или кухонные чугунки с перцем и вязанками чеснока, а каких-то женщин в шкурах, бушующие моря и горящие замки? Он не знал ответа на этот вопрос. Вот поэтому и усмехался, презрительно, невесело. Не холодные светлые глаза отца, а именно эти тонкие, крепко сжатые губы, кривящиеся в усмешке, так пугали 15-летнего Августа, что он, едва достигнув юношеского возраста, начал отращивать усы, чтобы никто никогда не увидел такую усмешку у него самого, даже если бы захотел. Пеций-старший усов не носил. Одной из причин неудовлетворенности Пеции-старшего своей судьбой было отсутствие широкого признания его творчества в Инсбруке. Его современнику Де Фрегеру, будущему другу и наставнику его сына, повезло больше. В Тироле наибольшим уважением пользовалась официальная тематика – католическая, государственная или историческая, то есть картины с библейскими сюжетами или сцены из истории края. Франц Де Фрегер писал исторические сцены, и его картины вызывали интерес и у частных коллекционеров, и у больших собраний живописи. Многие тирольские художники писали официальные портреты монарших особ или христианские сюжеты о Деве Марии и Христе. Еще одной перспективной темой была никогда не выходящая из моды античная мифология, в особенности изображения римских богов. В середине 1880-х годов скульптор Генрих Фусс демонстрировал на Инсбрукской выставке бронзовый бюст Минервы. Скульптор Пойш выставил в музее Фердинандеум статую «Бегущий Каин». Художник Альфонс Зибер писал сцены с Христом и Пилатом, а Вильгельм Хубер изображал сюжеты из жизни баварских королей Людвига I и Людвига II. Де Фрегер настолько зарекомендовал себя историческими сценами, что мог уже позволить себе нехитрую бытовую картину «Первый свисток», на которой с удовольствием изобразил собственное крестьянское детство и симпатичную сельскую семью. На картине происходили самые простые события. Отец дарил малышу свистульку, и все члены семейства, собравшиеся вместе, радовались этому вместе с ребенком. Такие бытовые картины в Тироле тоже воспринимались как парадно-исторический жанр, повествующий о счастливой семье трудолюбивых селян. На другой картине Де Фрегера «Азбука» деревенский мальчишка учил алфавит. Это тоже имело оттенок патриотической и социальной назидательности. Пеций же, хоть и был классиком-академистом, никогда не мог добиться того же. Простоты. И объяснялось это даже не выбором тематики. Картины Де Фрегера несли в себе тепло и любовь к героям. А Пеций-старший был холодным человеком, и картины его при совершенной технике казались холодными, лишенными внутреннего чувства и обаяния. Такое обаяние и даже неуравновешенную страстность он все чаще замечал в ученических работах своего сына. И это раздражало его больше всего. Но чувство, которое выплескивалось с ученических картин его сына, было другим. Не таким, как у Де Фрегера. Оно поглощало, растворяло сознание в своей иррациональности, казалось лишенным разумности и логики. Разочарование заставило Пеции-старшего – все чаще подумывать о переезде в Вену. Ему казалось, что там-то, где кипит светская жизнь, где много салонов и ученых людей, где всем нужны портреты и нет этого увлечения тирольской деревенщиной, ему можно будет развернуться по-настоящему и заслужить признание и славу серьезного живописца. А Франц Дефрегер, как будто в насмешку над ним, уже выставил в Инсбруке свой новый исторический шедевр. Андреас Хофер перед битвой у горы Изель. Август Пеции был даже рад, когда этот тирольский мастеровой, именно так он про себя называл Дефрегера, уехал в Мюнхен по специальному приглашению писать портрет наследного принца Баварии. Ему даже как-то легче стало дышать без постоянной оглядки на преуспевающего конкурента. Но тут он понял, что рядом с ним незаметно созрел новый. Жена художника целиком одобрила предложение отдать старшего сына в ремесленное училище. Здесь, в Инсбруке, все художники проходили через это училище. Ей в голову не приходило, что Пеции просто хочется как можно реже видеть рядом с собой эти глаза, заглядывающие в душу. Вот пусть поучится сначала черепки и горшки рисовать. Пусть пасхальные яйца и ложки расписывает, из глины уток лепит. Август-младший окончил ремесленное училище, но от этого ровно ничего не изменилось. Он продолжал рисовать свои странные образы. «Что это такое?» — возмутился Пеций-старший, увидев в комнате сына большую картину, изображавшую битву двух кентавров на морском берегу. «Почему ты рисуешь каких-то чудовищ?» «Это люди, папа», — ответил Август. «Великие люди. Просто им не всегда удается решать свои проблемы мирным путем». Из-за дверей выглядывал младший сын Пеции Артур, но они его не видели. Художник вновь изобразил на лице презрительную усмешку. «Какие же это люди? Мифические лошади с человеческими торсами. Вместо того, чтобы изображать свои сомнительные фантазии, ты бы лучше обратил внимание на реальную жизнь вокруг себя». «А жизнь и есть самая настоящая фантазия», парировал вдруг младший Пеции. «В ней гораздо меньше настоящего, чем в моих кентаврах». Когда ему исполнилось 17, родители разошлись. Артура отдали в реальное училище, а старшего сына решено было отправить учиться в Баварию. Он на всю жизнь запомнил этот разговор с матерью. «Густль, тебе следует подумать о том, что ты возьмешь с собой в дорогу. Мы с тобой вдвоем скоро поедем в Мюнхен. Это очень большой город, столица Великой Баварии. Там ты сможешь дальше учиться живописи и получить хорошее образование». У Пеции была исключительная способность цепко улавливать главное слово. Так опытный рыбак видит рыбу даже в самой мутной воде и ловко выхватывает ее из облака речного ила. Август сразу выхватил слово «вдвоем». «А папа?» «Густль, дорогой, папа с нами не поедет. Мы с папой решили пожить отдельно. У него много заказов в Вене. Так будет лучше для всех». Он сразу понял, что это ложь, и снова выловил главное слово «всех», потому что «для всех» и раньше означало «для отца». «Для всех лучше не красить стены в жаркий день» означало, что отец не выносит запах краски. «Для всех лучше поехать на пикник» это значило, что там будут важные люди, с которыми отцу нужно пообщаться. «Для всех лучше закрывать окна, чтобы не было сквозняка. Для всех лучше, если ты пойдешь поиграть и не будешь мешать папе работать». Август все понял и больше вопросов не задавал. Это было еще одной его исключительной способностью – умение не задавать лишних вопросов. Особенно, когда все и так понятно. «А, — сказал он просто, — вон что». Мать уехала с ним в Мюнхен, а старший Пэтси отправился в Вену. Навсегда. С этого момента для сына портретиста началась другая жизнь. Август Пэтси-старший, дав ему только имя и наследственную тягу к искусству, растворился где-то в пространстве архаических венских студий, где продолжал писать техничные портреты и реставрировать соборные росписи. А путь сына, отправившегося в Баварию, неизбежно должен был пересечься с линией жизни его соперника, Франца де Фрегера.